Глава четвертая. Враг у ворот. Впервые в жизни я увидел настоящие руины былой цивилизации. Не те, прошедшие полный цикл раскопок и восстановления, выставленные археологами на всеобщее обозрение. Эти я бы никогда не смог идентифицировать. Нужно как минимум иметь какой-то опыт, чтобы понять, перед тобой находится разрушенный город. По факту я смотрел на поле, заросшее травой, кустарником и редкими чахлыми деревцами. Кое-где из-под земли торчали камни, к которым нужно как следует присмотреться, чтобы увидеть на них следы обработки. Как человек, не сведущий в подобных вопросах, я просто прошел бы мимо, даже не заострив внимание на этих деталях. Но теперь-то я знал, что здесь находится, а потому внимательно осматривал торчащие на поверхности осколки. Не знаю, что я хотел увидеть или понять. Нечто невероятной, неведомой силы уничтожило город, перемололо его в труху, в каменное крошево. И от осознания этого по телу периодически пробегали мурашки. Пройдя совсем немного от кромки леса, я обнаружил раскоп, о котором рассказывала Татьяна. Не так уж и глубоко они погрузились в грунт, даже не добрались до основания стены, которую обнаружили. Я стоял на краю котлована и задумчиво рассматривал искусно вырезанный в камне барельеф. На нем был изображен человек, держащий в руке небольшой жезл, от которого исходила какая-то энергия, а может быть, обыкновенный свет. Но я больше склонялся к первому варианту, потому как в этих лучах над мнимой поверхностью парил некий ларь или саркофаг. Часть картины была разрушена, другая все еще скрывалась под толщей земли, отчего суть изображения не раскрывалась до конца. Но я все равно не мог отвести от нее взгляд, словно что-то насильно его притягивало. Не знаю, сколько я так простоял, прежде чем решил спуститься в шурф. При ближнем осмотре барельеф вызывал еще больший трепет. Точность линий поражала воображение, и это при учете того, что я ни хрена не понимаю в искусстве. Стоило больших усилий оторвать взгляд от лица главного героя картины, а все потому, что мне казалось, будто он внимательно наблюдает за каждым моим движением. Осмотрев стену, я обнаружил место, из которого мог вырваться тот самый рой. Небольшой участок был испещрен крохотными отверстиями. Выудив из нагрудного кармана небольшой фонарик, я убедился в том, что они сквозные, а заодно попытался рассмотреть то, что находилось внутри. Увы, сделать это не удалось. Блоки, из которых выложили стену, имели огромную толщину, и невооруженным глазом получалось увидеть лишь отдаленный блик фонаря. В попытке отыскать оптимальный угол обзора я провозился не менее получаса. В итоге плюнул на все, выбрался из раскопа и отправился к остову корабля, чтобы заполучить хоть какие-то доказательства присутствия опасности. При этом некоторые файлы с дрона я удалил, чтобы не спалить группу ученых. Не нужно пока нашим знать, что на планете есть еще кто-то, кроме нас. С вновь прибывшими еще не все ясно. Запустив дрон, я отснял груду металла, задерживая аппарат в местах, очевидно говорящих о том, что на корабль было совершено нападение. Затем подвесил его на некотором расстоянии, чтобы видеть происходящее на пути, и отправился в лагерь. Прилетевшие вчера земляне подождут. Сейчас есть более значимые вопросы, которые следует обсудить. Например, как поскорее свалить с опасного места. Ориентируясь по компасу, я проложил маршрут таким образом, чтобы пройти мимо вездехода. Не для того, чтобы посмотреть на останки, просто вчера я в попыхах забыл поставить метку на карте. Бросать добро у нас не принято. Да, может, восстановить машину не получится, но у нас есть и другие вышедшие из строя. Возможно, за счет деталей с разбитого вездехода удастся оживить их. Оказывается, от места аварии я удалился неслабо. Пилить пришлось более 2 часов. А когда, наконец, добрался, замер, задумчиво почесывая макушку. Обглоданная туша медведя, возле которой лежало истерзанное тело синего, осколки стекла и пара искореженных кусков металла. Вот и все, что удалось обнаружить. Кто-то забрал наш вездеход. Но кто? Неужели наши? Так и не дождавшись ответа, отправили следом поисковый отряд. Но для этого слишком рано. Путь только в один конец должен был завершиться на рассвете. День перевалил за вторую половину, и максимум, что должно происходить в лагере, это бурное обсуждение на тему «что теперь делать?». Но даже не это заставило меня заволноваться. Как я ни пытался, так и не смог обнаружить следы тех, кто забрал разбитую технику, словно они сюда по воздуху прилетели. А за время бодрствования я ничего такого на небе не заметил. Неужели Рой? Но в чем смысл уничтожать разбитый вдребезги вездеход? Ответы взять было негде. Ночевать снова пришлось в лесу. Я опять отыскал подходящее дерево, вскарабкался на него и привязал себя к стволу, чтобы не свалиться во сне. Да, животных не было слышно, даже после заката лес не огласил ни один возглас. Но оставались насекомые, соседство с которыми не приведет ни к чему хорошему. На ветки, конечно, тоже достанут, но не в том объеме, в котором они носятся по поверхности. Ну и опять же, лучше перестраховаться. Медведи мы тоже не ждали. Утром, закинув в живот остатки мяса, я вновь отправился в путь. За ночь при помощи специального прибора удалось выдавить из атмосферы около литра воды. Он прогонял через себя воздух, охлаждая его и конденсируя воду, которая сразу сливалась во фляжку. Отвратительная, с каким-то пластмассовым привкусом, но это лучше, чем ничего. С компасом я сверялся каждый час, и не безосновательно. Человеческий мозг не в состоянии постоянно придерживаться прямой. И даже я, привыкший к жизни в лесу, все равно загребал то вправо, то влево. Не сильно, но тем не менее каждый раз приходилось корректировать маршрут. Воду я не экономил, потому как знал, что ближе к обеду выберусь к ручью. Я сделал себе пометку, когда мы пересекали его на вездеходе. Помню, в тот момент я еще подумал, что эта информация может пригодиться, если что-то пойдет не так. Как в воду глядел. Я усмехнулся вышедшему каламбуру и в очередной раз бросил взгляд на стрелку компаса. Кто же знал, что мои лесные приключения — это лишь цветочки? Когда на закате вторых суток, уставший, злой и голодный, я выбрался к лагерю, как раз нарвался на те самые ягодки. И хорошо, что не попер на пролом, а решил вначале присмотреться к тому, что там происходит. Какое-то внутреннее чутье подсказало. Повсюду сновали люди в военной форме, судя по опознавательным знакам, ни хера не наши. Вскоре я отчетливо рассмотрел в бинокль нашивку на рукаве одного из бойцов. Синий прямоугольник с золотыми звездами, выстроенными в равносторонний треугольник. «Вот так нихуя себе сюрприз!» — прошипел я. «Только вас, ублюдков, нам здесь не хватало!» Усталость моментально развеялась, уступая место праведному гневу. Я спешил защитить своих, предупредить их об опасности, исходящей от планеты. А оказалось, что человечество справляется с этой задачей не хуже загадочного Роя. Прямо перед основным въездом в лагерь на границе силового поля кучкой лежали тела моих товарищей. Сосчитать их точное количество не получалось, но навскидку около полусотни. Плюс-минус, конечно. Другие, те, что остались в живых, несмотря на ночное время суток, суетились, таская какие-то коробки. Впрочем, я и без подсказок понимал, что именно находится внутри. Все наше добро — еда, оборудование, боеприпасы. Судя по тому, что возле посадок тоже происходила какая-то суета, наши грядки точно так же опустошались. Все это аккуратно складывалось в некий шаттл, стоящий в самом центре нашего лагеря. Возможно, подобный как раз и забрал остатки разбитого вездехода. Осталось лишь понять, почему я его не видел. Скорее всего, это ответит на второй вопрос, как наши упустили появление противника. С Европейским Союзом у нашей страны давние терки. Еще в самом начале 21 века они едва не привели к Третьей мировой. Мир буквально балансировал на одной ноге над пропастью взаимного уничтожения, но, слава богу, одумались. Затем было несколько лет шаткого перемирия, снова конфликт и снова попытка экономической блокады, переросшей в боевое столкновение. Правда, на этот раз полем боя послужила территория колониального государства в Африке, а война больше походила на испытание новых видов оружия. Но и здесь все закончилось ничем, чтобы затихнуть на долгое время. Десятилетиями оба государства делали вид, что оппонентов не существует. И вот, как только у России случился прорыв в космической программе, Европа снова поднялась на дыбы, крича о справедливости и принадлежности науки всему мировому сообществу. В тот момент, когда нас отправляли на Элпис, к общему знаменателю страны так и не пришли. Не исключено, что произошла утечка информации, которая позволила Европейскому Союзу разработать собственную программу межзвездных полетов. Лично я сильно сомневаюсь, что наше правительство решило добровольно поделиться наработками. Сложно сказать. Мы уже года три как утратили связь с родной планетой. Причины, естественно, неизвестны, как и то, почему до вчерашнего дня к нам не прилетело ни единого корабля. Хотя, как планировалось изначально, колонизаторы должны были прибывать сюда не реже, чем раз в год. И это я молчу о том, что нам обещали снабжение. Ну, то такое. У каждого из нас есть свои претензии к государству, в особенности к тому, как им лучше управлять. Но одно мы никогда не потерпим, когда наших бьют. Вот и я не собирался. Просто пока не решил, как правильно действовать, чтобы и самому зазря не подохнуть и пацанов под монастырь не подвести. Медленно, смещаясь по кругу, я внимательно осматривал каждый сантиметр. Подмечал детали в поведении противника, выяснял, где располагается охрана, а где имеется брешь. Когда уперся в скалу, которая служила задней стенкой лагеря, в голове уже сложился план действий. Но воплощать его я пока не спешил. Хотел дождаться, когда улетит шаттл. Противников я насчитал 60 человек, и часть из них наверняка покинет лагерь вместе с транспортом. Плюс они должны куда-то согнать всех наших, где я до них доберусь и смогу сразу организовать нормальное сопротивление. Пока все сводилось к тому, что мне придется действовать в одиночку, а подобная тактика изначально обречена на провал. Каким бы крутым бойцом я ни был, против 6 десятков хорошо вооруженных и явно обученных бойцов переть бесполезно. Опять же, нужно учитывать, что воин из меня никакой. Да, в рукопашной схватке я способен одолеть каждого в отдельности, но с кучей мне не совладать ни при каких раскладах. Здесь нужен другой подход. Воевать с ними я не собираюсь, просто хочу вытащить своих. Так что все может сработать. Ночь перевалила за вторую половину, и на небе появилась огромная красная луна. Понятия не имею, как она здесь может называться с точки зрения астрономии. Мы люди простые, а потому даем тому, что видим, понятные нам имена. Ее малиновый свет залил лагерь, и теперь о незаметном проникновении внутрь не могло быть и речи. А на небе ни облачко, словно кто-то специально решил подложить мне свинью. Зато шаттл наконец-то запустил двигатели, собираясь улетать. Как я и предполагал, наших согнали в одну кучу. Вот только бойцы не спешили покидать территорию. Они выстроились в одну шеренгу, направив стволы в сторону моих товарищей. И не успел я сказать «А!», как они открыли огонь, выкашивая людей, будто скот. Переполненный бессильной яростью, я смотрел на это и ничего не мог поделать, разве что выскочить из укрытия и подохнуть вместе с товарищами. Но кому от этого станет лучше? Стрельба стихла довольно быстро. Буквально за минуту я лишился всего. А бойцы Европейского Союза, как ни в чем не бывало, спокойно поднялись на шаттл. Кажется, я даже слышал их смех. Стоило огромных усилий не начать отстреливать этих ублюдков. Но ничего, время покажет, кто здесь прав. Летательный аппарат плавно поднялся над поверхностью, а затем вдруг исчез. Вот так, фактически растворился в воздухе. Нет, я все еще видел его, едва уловимые очертания на фоне красной луны, но они больше походили на мираж. Да и то лишь потому, что я знал, где он сейчас находится. Так вот, почему я их не видел. По той же причине им удалось застать наших врасплох. Возможно, шум двигателей как-то выдавал их приближение, но куда стрелять, если не видишь цели? Враг улетел. Я покинул укрытие. Чем ближе я подходил к лагерю, тем жестче становился ком, внезапно вставший поперек горла. Не знаю, что я хотел там увидеть. Ноги сами несли меня туда, в голове было совершенно пусто, а в ушах все еще стоял гул стрельбы и крики умирающих. Нет, я не самый хороший человек для дружбы, скорее наоборот, всегда стараюсь держаться особнячком где-то в сторонке, но сейчас при взгляде на тела погибших товарищей глаза почему-то намокли. По-хорошему, их бы похоронить, но как в одного закопать почти 500 человек? Тут без экскаватора не обойтись, да и с ним потребуется не один час для рытья котлована». Видимо, из-за шока я впал в некий транс и утратил чувство реальности. Просто стоял и смотрел в никуда. Мысли сменяли друг друга, но ни одна из них не задерживалась в памяти, отчего казалось, что их не было вовсе. Кажется, я планировал месть, придумывая изощренные способы убийства, о которых тут же забывал, переключаясь на новые. И все это больше напоминало бред. Спустя какое-то время я смог вынырнуть на поверхность сознания. Смахнул рукавом слезы, которые почему-то катились по щекам, и принялся за работу. В первую очередь обыскал лагерь. Враги забрали все, на что падал взгляд. Умудрились даже снять рабочее оборудование с корабля, в том числе и генератор силового поля. Но они не учли одного. В лагере жили бывшие заключенные. Не зря говорят, что привычка — вторая натура. И за долгие годы, проведенные в местах не столь отдаленных, у нас выработалась одна очень полезная — мы всегда что-то прятали, делали заначки и тайники. Именно они меня сейчас и интересовали. Естественно, у меня имелась и собственная, как раз на корабле. Туда я и отправился первым делом. Вскрыл вентиляционную шахту и вытянул из нее сумку. Расстегнув молнию, убедился, что все на месте. Хоть крысятничество у нас не в чести, но пойди еще докажи, что у тебя что-то сперли. А затем еще и самому придется объяснять, откуда у меня вещи, которые должны находиться в общаке. Мое добро не тронули. Может, о нем не знали, в чем я сильно сомневаюсь, но, скорее всего, просто побоялись связываться. Два запасных аккумулятора для винтовки, новенькая зарядная станция на солнечных батареях, плюс небольшой запас крылатых пуль. Но самое главное — три сухих пайка. Когда мы только прилетели на Элпис, у нас их девать было некуда, но спустя 2 года от них остались лишь воспоминания. А я как чувствовал, что рано или поздно они мне ой как пригодятся. Походу, момент настал. Затем я принялся за обыск каюты плова. Вентиляция оказалась пуста, под кроватью тоже, но это самые очевидные места, а плов совсем не дурак. Не просто так он дорос до смотрящего зоной. В воровской иерархии нет места слабакам и тупицам. Вытянув мультитул, я отыскал в нем отвертку и принялся вскрывать панели. И нисколько не удивился, когда обнаружил клад, сковырнув третью по счету декоративную накладку. «Крысим!» Раздался голос за спиной, заставляя меня вздрогнуть от неожиданности. «Уже второй раз не слышу, как ко мне подкрадываются сзади. Надо с этим срочно что-то делать, иначе долго я так не проживу». Я обернулся и встретился со строгим взглядом узбека. За его спиной с наглой ухмылкой стоял ушастый, с неизменными четками в руках. «Живой!» — выдохнул я и уселся на его кровать. «Твою же мать! Не думал, что когда-нибудь скажу такое, но я чертовски рад тебя видеть!» «Ты почему о корабле не доложил? Где Талый с Синим?» Проигнорировав меня, тут же наехал плов. «На нас по пути медведь напал. Они не выжили». «Очень удобно, да?» — ухмыльнулся Ушан. «Ты с меня спросить, за что ты хочешь?» Я угрожающе поднялся с кровати. «Так говори прямо!» «Захлопнулись оба!» — резко осадил наш пыл смотрящий. «На вопрос ответь!» «Я до корабля даже не добрался», — честно признался я. «Ясно!» — буркнул плов и устало опустился на стул. «И ты ему веришь?» — попытался раздуть пламя раздора ушастый. «Да мы его, считай, с поличным взяли! Это он нас аватаром сдал!» «Сука!» — выдохнул я и ринулся в атаку. «Боец из ушастого никакой, а потому кончился он буквально со второго удара и обрушился на палубу, словно мешок с дерьмом. Однако все еще оставался в сознании и прекрасно почувствовал мой ботинок, который врезался ему в живот. От дальнейших побоев его спас плов. Он ужом вкрутился между нами, не давая мне нанести очередной удар. «А ну сядь, ровно!» — рявкнул он. «Хватит нам между собой грызню устраивать! Сел, я сказал!» Я нехотя подчинился. Снова уселся на кровать, пытаясь унять дрожь в руках. Внутри продолжало все кипеть, над головой я понимал правильность посыла. Нас и без того почти не осталось. В коридоре раздался топот, и вскоре в и без того тесной каюте нарисовались еще трое. Клоп, мутный и жухлый. Последний держал в руках кувалду. «Че за шум?» Тут же поинтересовался клоп. «О, тень, здорово! А ты здесь откуда?» «Из чрева матери», — огрызнулся я, все еще находясь под действием адреналина. «Ясно», — ухмыльнулся он. «Ну, мы пойдем». «Что у вас?» — остановил вошедших плов. «Так, по мелочи», — поморщился тот. «Пара стволов да пуль россыпь. Синепупы почти все забрали. Видать, как шухер начался, пацаны заначки опустошили». «Хуёвом», — заключил плов. «На складе кто?» «Ржавый суслик. Там с ним еще пара пацанов». «Ладно. Пакуйте все, что нашли, и цепляйте за квадрик. Стой, мое добро зацепите». Плов кивнул на вскрытую нишу в стене. «Момент!» — кивнул клоп и двинулся к заначке. «Айда, пацаны, принимай ништяки!» Через пару минут мы снова остались в прежнем составе. Ушастый пыхтел на полу, прижавшись спиной к стене и придерживая рукой отбитые потроха. Плов некоторое время молча сверлил меня взглядом, но глаза я не отвел. «Ладно, уходить пора». Он поднялся со стула. «Эти, скорее всего, еще вернутся, чтобы остатки с корабля снять». «И че? Мы просто так все это оставим?» — спросил я. «А какие у нас варианты?» — пожал плечами плов. «Нас осталось 30. Я не просто так до корабля не добрался». «Кто бы сомневался!» — прокомментировал Ушан. «Тебе что, добавить?» — я шагнул в его сторону. «Замер, нахуй!» — снова вмешался Плов и обернулся к ушастому. «А ты хлебало захлопни. Уходим. Потом побазарим, когда зашкеримся». Он помог подняться подручному, и мы вместе отправились на выход. К этому моменту у мужиков уже все было готово, и они дожидались лишь нас. Клоп восседал на квадроцикле, позади которого красовался прицеп, нагруженный под завязку. «Ну, выкладывай, что там у тебя?» — поинтересовался Плов, едва мы организовали привал. «В двух словах не расскажешь», — поморщился я. «А по мне видно, что я куда-то спешу». Он бросил на меня строгий взгляд. «Как скажешь», — пожал плечами я и принялся выкладывать информацию. «Я наткнулся на древние руины, когда ходил на охоту». «Это давно не новость», — усмехнулся узбек. «Нам с этого какой понт?» «То есть ты знал?» «Мутный набрел на них примерно месяц назад». «И ты молчал?» «А ты что за хер, чтобы перед тобой отчитываться?» — огрызнулся смотрящий. «Ты вроде что-то сказать собирался». «Послушай, с этими руинами что-то не так. Позавчера я наткнулся на еще один корабль, и, судя по виду, на него что-то напало». «Какой еще корабль?» «Смотри». Я вытянул из рюкзака планшет и подключился к памяти дрона, отыскал нужный файл и протянул Плову. «Вот то, что от него осталось. Видишь, как обшивку разъело». «Не понимаю, к чему ты клонишь?» «Ща». Я забрал планшет и включил предыдущее видео с места раскопок. «На отверстие внимание обрати». «Ну и...» Он снова вернул мне устройство. «Хочешь сказать, это нечто выбралось из руины и напало на корабль? Кстати, а чей он?» «Судя по тому, что я там нашел, он наш. Не знаю, сколько он там простоял, но, скорее всего, прибыл на Элпис еще до нас». «Мутный, подойди-ка на минутку», — окликнул охотника Плов. Тот оторвался от котелка, вручил ложку приятелю и направился к нам. «Похоже, твоя история про баб только что перестала считаться глюком. Где ты, говоришь, их видел?» «Да там...» — махнул тот в сторону, с которой явился я. «Чуть дальше, за рекой, небольшое озеро. Они там белье стирали. Вот с такими бидонами!» Мутный наглядно изобразил размер тех самых бидонов. «Далеко до них?» «Около дня пути. Я вначале тоже подумал, что мне привиделось». «Все, стоп, я тебя услышал», — прервал мутного Плов и посмотрел на меня. «Как думаешь, они связаны с тем кораблем?» «Пфф...» Тяжело выдохнул я, уже понимая, что дальше врать нет никакого смысла. Я разговаривал с одной из них. «О, как!» — выпучил глаза мутный. «И чё, есть там варианты нормальные? Хотя я бы сейчас и козе вдул». «Мутный, свали в туман!» — рявкнул Плов. «Ну, как всегда, на самом интересном месте», — обиженным голосом пробормотал тот и направился обратно к костру. «И языком там не лязгай, понял?» — предупредил его смотрящий, на что тот просто отмахнулся. «Так вот», — продолжил я, — «это она показала мне корабль. Они прилетели сюда за 3 года до нас в составе геологической экспедиции. Нас, по факту, отправили сюда им на помощь. Ты помнишь, что нам полковник в учебном центре втирал?» «Ты о том, что мы должны построить лагерь и дождаться второй волны переселенцев?» «Именно. И речь там велась об инженерах. Мы еще возмущались, что правильнее было бы вначале умные головы отправить, а затем уже нас. Так вот, головы как раз и отправили, в первую очередь». «Что случилось с их кораблем?» «А вот здесь и начинается самое интересное. На них напало нечто из тех самых руин. После атаки из 300 человек в живых осталось всего 30. Ну а корабль...» Она сказала, что Рой уничтожил его за 2 минуты. «Рой?» — так она его называла. «И где он сейчас?» Подозреваю, вернулся обратно в руины. «То есть, если нам удастся его разбудить...» «Аватаром — пиздец!» Закончил я фразу за Плова. «Но ты сам понимаешь, что здесь рискуем и мы. Рой вряд ли станет разбираться, кто свой, а кто чужой. Мы все для него не местные». «Ты сможешь договориться с той бабой, чтобы они нас приняли?» «Вряд ли они захотят объединяться с бывшими зэками. Там все-таки женщины, Плов. А реакцию мутного ты сам видел. Не думаю, что это хорошая идея». «Резонно. Тогда пусть хоть расскажут, как они пережили атаку Роя». «У них нет ответа. Я уже пробивал. В общем, я именно поэтому и не пошел к кораблю, а сразу отправился в лагерь. Она сказала, что перед прошлым нападением вначале исчезли звери и птицы. «Думаешь, это как-то связано с тем, что творится у нас?» «Уверен. И, скорее всего, это из-за находки мутного. Ты говорил, что он наткнулся на руины месяц назад. Как раз спустя 2 недели ушла дичь, а сейчас и птиц уже не слышно». «Твою мать!» — поморщился Плов. «Только не говори мне, что вы собирались в них отсидеться». «Ну, в общем, да», — ухмыльнулся смотрящий. «Ладно, варианты еще есть. Надеюсь, и время тоже. Примерно в 50 километрах к югу есть сеть пещер, попробуем схорониться там. Клоп сказал, что неподалеку видел оленя пастбище, а значит, рой туда не достает». «Точку на карте поставить сможешь?» «А ты разве не с нами?» «Нет, хочу попробовать активировать рой». «Дело хозяйское, но людей я тебе не дам». «Жухлый, мой шнырь». «Он же тупой, как 3 хера вместе. Зато здоровый, как слон». «Сдохните ведь. Может, стоит подождать. Глядишь, еще что-нибудь придумаем». «Боюсь, пока мы здесь думать будем, синие как следует укрепятся, и мы к ним на пушечный выстрел не подойдем. Пока они думают, что мы все мертвы, есть хоть какой-то шанс. Я собираюсь отыграться за смерть пацанов». «Правильный ты мужик, Тень. Мне бы таких, как ты, с десяток». «Нет, на эту тему мы с тобой уже говорили. Я не блатной, и ваш мир мне не интересен». «Знаю», — вздохнул он. «Ладно, пожрите хоть на дорогу». «Это само собой», — усмехнулся я и направился к котелку. Плов еще какое-то время смотрел мне в спину, привалившись плечом к дереву. Я чувствовал его взгляд, но оборачиваться не стал.